Сен-Цань умер в 606 году. Совершенный путь не знает трудностей, кроме тех, что не могут ничему отдать предпочтение. Только освободившись от ненависти и любви, он раскрывается перед нами как есть. Отдавая чему-либо предпочтение, вы рискуете все потерять. Если вы хотите его узреть, не имейте мыслей ни за, ни против. Сравнение неприятного с приятным — это болезнь ума. Если глубокий смысл, путь, не ясен, нет покоя уму и нет достижений. Совершенный путь подобен бездне небесной, там нет недостатка и нет избытка. Фактически только потому, что мы выбираем, мы теряем из виду его суть. Не привязывайтесь к чему-либо внешнему, но и не живите во внутренней пустоте. Когда ум покоится в единстве вещей, двойственность сама собой исчезает. Когда единство не до конца осознано, два рода заблуждений имеют место. Отрицание реальности может привести к абсолютному отрицанию. В то время как увлечение пустотой — к противоречию. Словесность и умствование. Чем больше мы увлекаемся ими, тем дальше уходим от истины. Хватит поэтому слов и рассуждений, нигде ничто не может нас связать. Когда мы возвращаемся к сущности, мы постигаем смысл. Когда мы гоняемся за внешними объектами, мы теряем рассудок. Как только человек достигает внутреннего просветления, он идет за пределы пустоты окружающего его мира. Видоизменения, происходящие в пустоте окружающего нас мира, кажутся реальными вследствие неведения. Не пытайтесь найти истину, лишь отбросьте предвзятость мнения. Оставьте двойственность, старайтесь ее совершенно избегать. Как только появляются правда и ложь, ум начинает теряться в смущении. Два есть потому, что есть один. Но не ищите опоры даже в этом одном. Когда ум невозмутим, ничего на свете не может вам повредить. Когда вещи вас не волнуют, их как бы вовсе нет. Когда ум спокоен, его как бы не существует. Субъект успокаивается, когда исчезает объект. А объект исчезает, когда субъект спокоен. Объект есть объект для субъекта. Субъект есть субъект для объекта. Знаете, что за относительностью того и другого скрывается единая пустота. В единой пустоте два представляют собой одно, и каждая из двух содержит в себе все многообразие вещей. Когда отсутствует разграничение на то и это, как может возникнуть односторонняя и предвзятая точка зрения? Великий путь преисполнен спокойствия и терпимости. Нет ничего легкого и нет ничего трудного. Побочные пути вызывают сомнения, и чем быстрее мы по ним идем, тем медленнее достигаем цели. Привязанность не знает границ, она, несомненно, поведет нас по ложному пути. Пусть все идет так, как оно есть. Не сопротивляйтесь, ведь сущность вещей от этого не изменится. Повинуйтесь природе вещей, и вы будете в гармонии с путем. Вам будет легко и свободно. Но если ваши мысли будут привязаны к чему-либо, вы потеряете истину, а ум ваш будет становиться все тяжелее, ленивее и болезненнее. Нездоровые мысли беспокоят вашу душу, тогда как смысл подходит к вещам односторонне и пристрастно. Если вы хотите идти путем единства, не имейте предрассудков относительно шести объектов чувств. Если у человека нет этих предрассудков, тогда он отождествляет себя с просветлением. Мудрый пребывает в бездействии, а несведущий закабаляет себя, хотя в самой дхарме нет никаких частностей. Человек по неведению привязывается к отдельным объектам. Именно разум человека порождает иллюзии. Разве это не самое острое из противоречий? Неведение порождает дуализм действия и покоя. Просветленный не имеет симпатий и антипатий. Все формы дуализма являются порождением заблудшего разума. Они походят на воздушные видения. Так стоит ли пытаться удержать их? Приобретение и потеря, добро и зло. Расстаньтесь с этим раз и навсегда. Если вы всегда будете бодрствовать, то сновидения сами собой исчезнут. Если разум пребывает в своем единстве, мириады вещей представляют собой одно. Когда достигается глубокое тайна единства, мы сразу забываем обо всех внешних препятствиях. Когда мы видим все бесчисленные множества вещей в их единстве, мы возвращаемся к истокам и остаемся самими собой. Забудьте, как и почему, и вы достигнете состояния ни с чем не сравнимого. Движение в покое не есть движение, а покой в движении не есть покой. Когда исчезает двойственность, то даже само единство перестает быть единством. Сущность вещей не связана никакими законами. Разум, находящийся в гармонии с путем, есть принцип тождественности. В нем царит состояние покоя, в нем нет места нерешительности. Истинная вера воскреснет в нем со всей первозданной непосредственностью. Ему нечего сохранять, нечего запоминать. Все светится изнутри и плавает в прозрачной пустоте. Нет порока, нет напряжения, нет траты энергии. Вот обитель, недоступная мышлению, обитель выше всякого воображения. В великом царстве истины нет ни «не я», ни «я». Если попросят точно определить это состояние, то можно только сказать «не два». В таком состоянии все одно. Все, что есть, заключено в нем. Мудрецы всех стран достигают абсолютной веры в это. Такая абсолютная вера не связана пространством и временем. Один миг и тысячи лет — одно. Чем бы ни были обусловлены вещи бытием или небытием, их сущность проявляется во всем. Бесконечно малое может быть бесконечно большим, когда внешние условия позабыты. Бесконечно большое может быть бесконечно малым, когда объективные пределы исчезают. То, что есть, и то, чего нет, одно. То, чего нет, и то, что есть, тоже одно. Не задерживайтесь там долго, где этого нет. Один во всем, все в одном. Если это осознанно, то пусть ваше несовершенство вас больше не волнует. Верный ум — это нераздельное. А нераздельное — это верный ум. Слова не могут его описать, ибо он не связан с прошедшим, настоящим и будущим.